«Да вы только баб трахать и умеете!» Услышал я чей-то голос на повышенных тонах. Обернувшись на голос, я увидел, что часть моих ребята практически сцепились с Пихтурой. Пока между ними началась лишь словесная перепалка, но градус беседы явно повышался с каждой секундой. А я ведь своим ребятам дал указание, чтобы держались от них подальше и ни в коем случае не провоцировали пехоту. Своих ребят я узнал неплохо, и меня они слушались. Так что провокация явно пошла со стороны Пихтуры. Это не кончится ничем хорошим. Все лучше, чем как вы, долбите друг друга в заднице, ответил один из моих бойцов. Кто бы говорил, вон какие прилизанные ходите. Явно же вы все пидорки. Тут у рекрутов явно кончилось терпение. Они повскакивали со своих мест, и сейчас должна была начаться массовая драка. Пришлось мне вмешаться, чтобы не допустить самого хренового развития событий. «Гусары, стоять!» – скомандовал я. Как ни странно, но бойцы меня послушались и замерли. Все же приказы старшего по званию выполняют даже гусары. «Господин старший лейтенант, если у кого-то дернется хотя бы ягодичная мышца, сгною на гауптвахте!» – оборвал я одного из гусаров. А я спокойно встал из-за столика и подошел к Пихтуре. Я уперся руками об их столик и наклонился к ним. Пихтура старалась сохранить хладнокровие, но чувствовалось, что они напряглись. Мало того, что за своих вступился офицер, так они еще могли узнать меня. Хотя бы разок моя репутация поможет мне. Вижу, пехота только и может, что словами громко бросаться и оскорблять коллег по защите Родины, усмехнулся я. Специально провоцируете гусаров, чтобы они лишились возможности участвовать в учениях. Подлости вам не занимать, признаю. А вот храбрости, чтобы попытаться одолеть нас по правилам во время учения, у вас нет. Вы покушаетесь на нашу честь, с вызовом сказал один из солдат. Ой, да было бы на что покушаться. Бесчестные и трусливые ублюдки, которые сходу начали избавляться от сильного соперника. В боевых условиях к вам и претензий не было, но сейчас я могу лишь сказать, что вы тупое дерьмо. Ох, как же они все покраснели от злости. Им очень хотелось что-то ответить, оскорбить меня, но это в свою очередь уже бы развязало руки мне. Тогда вся эта попытка спровоцировать моих ребят обернулась бы против них самих. Так что они молчали. А знаете, что самое смешное? Продолжил я потешаться над ними. Не останови я бойцов и случилась драка, вас бы тоже отстранили от учений. Ваше командование само выбрало тех, кого не жалко, и послала спровоцировать гусар, зная об этом. Так что вы не просто тупое дерьмо, вы самое вонючее тупое дерьмо. Пойдемте, гусары. Тут так все провоняло, что находиться тут уже невозможно. И под взгляды полные ненависти мы вышли из бара. Причем остальные посетители были восхищены, как я перевел ситуацию в свою пользу, и высказывали свое уважение поднятыми стаканами или оттопыренными большими пальцами. «Командир, все равно это неправильно», — сказал мне Рогожкин, когда мы оказались на улице. «Да, вы смогли их унизить и заставить почувствовать себя дерьмом, но это не то. Нужен другой ответ на их действия». По выражению лица остальных бойцов становилось ясно, что они поддерживают сержанта. Оно и понятно, гусарские нравы требуют от них разобраться с обидчиками по-своему. И плевать на правила учений, уязвленные честь и гордость требуют крови. Но не обязательно же действовать наобум, а ответ будет. Но сделаем все правильно. По уму, считайте, что отныне на этих учениях у вас две задачи. Победить и сделать все, чтобы Пихтура с треском опозорилась. И я вас уверяю, мы также будем нарушать правила и делать так, чтобы жизнь им медом не казалась. Но делать это будем осторожно, чтобы не попасться. Теперь все понятно, бойцы тут же просияли, до них дошло то, о чем я говорил. Незачем сходу нарываться на неприятности, стоит как минимум заручиться помощью нашего полка. Командиры и остальные гусары будут только рады нам помочь. Да, помню свои же мысли о том, что не хочу рвать жилы ради победы. Но вот пехотный полк будет страдать, и я буду делать для этого все, что смогу. В тот самый момент, когда они решили спровоцировать моих бойцов, они подписали себе приговор. Да будут к ним милостивы духи-хранители. Глава 20. По возвращению на временную базу и общение с другими офицерами и Хроненко можно было смело говорить о том, что я правильно оценил случившееся в баре. Еще в парочке мест, где были наши, их пытались спровоцировать якобы отдыхающие солдаты пехотного полка. Мы оказались последними из тех, кого пытались спровоцировать благодаря тому, что я решил организовать ребятам культурный отдых. А так пехтура просто засела в различных питейных заведениях, куда могут завалиться гусары. В обычных условиях их план мог сработать, но предосторожность генерал-майора спасла нас от катастрофы. Он, конечно, хотел уберечь нас от другого, но все сложилось крайне удачно для нас. С нашей стороны было бы логично обратиться к командованию. Пехотный полк явно играл не по правилам и должен был понести суровое наказание. Но, как говорится, где логика, а где армия? Шутка, но в ней есть доля истины. Гусары посчитали, что так решать проблему было бы слишком недостойно для них. Не поняли бы их и остальные участники учений. Ну, принято решать такие проблемы между собой и без участия высокого начальства. И я даже был согласен. Вот что сделает командование: совсем отстранять пехотный полк не станет. Максимум несколько причастных к этим событиям отправит драить сортиры до конца учений. Такое себе наказание. Нет, пехтура должна страдать. Мы будем использовать любую возможность для этого. Будет даже забавно, если по итогу именно командиры пехотного полка пойдут жаловаться командованию учений, что гусары их как-то притесняют и нарушают правила. Этот позор они не смоют очень долго. Так что по итогу было принято решение мстить своими методами, а пока бойцов держать на базе. При этом мы сделаем все, чтобы остальные полки узнали о том, как действует пехтура. Но на следующий день, когда мы решили начать действовать, стало ясно, что нам уже можно ничего не делать. Сотня морпехов и еще около 30 пехотинцев были отстранены от учений. Произошло сразу 3 драки в городе. Первыми драться бросились морпехи, и поэтому их наказали куда строже, чем пехоту. Не получилось с нами, зато получилось с морской пехотой. И ведь чуть позже Хроненко встретился с командиров морпехов, и была заключена неофициальная договоренность, согласно которой пехтуре не будут давать жить спокойно и сделают все, чтобы она опозорилась на учениях. Есть уверенность, что и десант к нашему неофициальному союзу присоединится. Короче, ребята сделали все, чтобы осложнить самим себе жизнь. А я на третий своего пребывания в Прибалтике встретился с Виктором Романовым. Ну и как тебе в армии? Поинтересовался у меня наследник престола, пока мы прогуливались по базе. Сносно, я бы даже сказал неплохо, честно признался я. Правда, пришлось в первый же день столкнуться с тем, что рекруты, которых передали под мое командование, устроили небольшой бунт. Те самые бойцы, с которыми у меня вроде как не должно было быть проблем по вашим же словам. Ошибся, с каждым бывает. Но ведь сейчас у тебя все хорошо? Ну да, только я целый месяц не могу заняться делами рода. А теперь благодаря учениям неизвестно, когда у меня появится возможность посетить Крым, чтобы узнать, как там идут дела. Приходится надеяться лишь на своих же людей. Я уже молчу про задание от государя, связанное с поиском возможных националистических группировок в Прибалтике. Александр, ты ведь должен понимать, что ситуация может в любой момент измениться и приходится адаптироваться под новые условия. Тут произошло нечто похожее. Так что прошу не таить обиду и принять необходимость действовать в иных условиях. Да я и не таю обиды. Просто запомню данный случай и обязательно как-нибудь припомню его. Виктор явно замялся после моих слов. Вот-вот, не думай, что я спущу Романовым и конкретно тебе подобное. Условия у них изменились. Нет, нужно показать характер. И не только потому, что я такой мстительный. Позволишь царскому роду один раз сесть себе на шею, и потом они не слезут. У нас были конкретные договоренности, но они нарушили буквально все. Оставить это без ответа нельзя. На первом этапе тебе вряд ли получится заняться поставленной задачей, решил сменить тему разговора цесаревич. Но в качестве второго этапа мы планируем организовать охоту на диверсантов в крупных городах. Вполне подходящие условия для поиска националистов. Если честно, то пока слабо представляю этот самый поиск, поморщился я. Ходить по квартирам и частным домам, спрашивая, а вы случаем не поддерживаете прибалтийских националистов, так себе идея. Помогать тебе будет тайная канцелярия. Они уже начали свою работу по поиску лиц, которые могут в националистических группировках. Собранная ими информация может сильно помочь тебе. Так и хотелось сказать про то, что тайная канцелярия так-то в последние месяцы только постоянно лажала, но я сдержался. За неимением лучших вариантов придется иметь дело с тем, что предлагают. Может, тут служащие в канцелярии не такие растяпы и остолопы. Чистку кадров уже должны были провести, так что все может быть не так уж ужасно. Пока же сконцентрируюсь на учениях и первом этапе, который нам предстоит через неделю. Даже интересно, что нам подготовили. Пока я знаю лишь про охоту на диверсантов, и она будет только вторым этапом. А сегодня ночью у меня и моих рекрутов будет особое задание. Только сейчас в голове сформировалась идея идеальной мести для цесаревича. Вот и будет дополнительное испытание храбрости и духа для бойцов. Уже хочу увидеть лицо Виктора, когда он увидит придуманный мною сюрприз. Глава 21. Когда наступила ночь, я вместе с несколькими рекрутами забрались на крышу штаба, дабы подготовить придуманный мною сюрприз для Виктора. Я даже не стал просить своих друзей о помощи, ничего им не сказал. Пускай и они удивятся, когда придет время. «Командир, а может, ну его, давайте мы что-нибудь другое придумаем и реализуем». «Что, сыкотно, сержант? Еще как, за подобное нас точно по головке не погладит. Вам вряд ли что будет, а вот остальных, не дрейф, мы же незаметно все проворачиваем, а потом ничто вас не будет указывать. Так, крепи вот сюда, лучше сюда, тут держаться будет лучше. Панищенко, от тебя тоже иногда бывает польза. Ладно, вроде все держится, наносим печать, которая сработает, когда мне нужно. Все, уходим отсюда. Надеюсь, цесаревичу понравится мой сюрприз». Следующие несколько дней прошли тихо и спокойно. Прибыл десантный полк, мы готовились к началу учения и практически ничего не происходило. Учитывая недавние события, я даже был рад этому спокойствию. Вскоре и так будет чрезвычайно весело. После моего разговора с Виктором я пообщался и с генерал-майором, передав ему информацию о втором этапе учений. И плевать, что кто-то может посчитать это жульничеством. Мне, между прочим, придется частично забить на этот этап и заниматься своими делами. Так что я счел необходимым предупредить своего командира об этом. А то, что это поможет нашему полку лучше подготовиться к данному этапу. Все претензии к наследнику престола. «Пока мои прогнозы относительно этих учений сбываются», – задумчиво произнес Хроненко. «Охота на диверсантов, да еще и в городских условиях, потребует от нас не силы, а ума. Это если мы будем искать их», – подметил майор Самойленко. «Роль диверсантов могут играть другие участники учения или даже мы сами. Придется прятаться или маскироваться под гражданских, попутно выполняя при этом поставленные задачи. Ты прав, майор, и, как я понимаю, на старшего лейтенанта мы уже не сможем рассчитывать. Без понятия, честно признался я. Так как мне нужно соблюдать секретность, то принять участие во втором этапе все равно придется. Мне вроде как должны будут помогать представители тайной канцелярии, но я вообще без понятия, что я буду делать для выполнения своей задачи. И если уж говорить откровенно, то если канцелярские не предоставят мне конкретную информацию, кого они подозревают в продвижении националистических идей, то плюну на это дело и полностью посвящу себя второму этапу учений. Мне радостно это слышать, но не стоит все же быть настолько категоричным. Государь поручил тебе важное дело, и его нужно выполнить. Хотя признаю, что тебе будет тяжело действовать скрытно и незаметно, ты крайне известная персона в империи. Вот и меня этот момент, мягко говоря, напрягал. Пускай мне и далеко до того, чтобы каждый житель империи знал меня в лицо. Но стоит кому-то меня узнать, и начнутся проблемы. А если узнает один из подозреваемых или участник учений? Короче, это проблема, и я снова без понятия, как мне ее решить. Тут только разве что гримироваться и менять прическу кардинально. Так, ничего пока и не решив, мы отложили вопрос со вторым этапом в сторону. До него еще дожить надо, а вскоре должен был начаться первый. Так что дел у нас хватает. Бойцов я в эти дни гонял в полсилы, чисто для поддержания формы. Остальные офицеры тоже не сильно напрягали своих бойцов. Впереди нас всех ждут серьезные испытания, и будет плохо, если солдаты в конец вымотаются еще на середине учений. И вот наступил день официального старта учений. Все четыре полка собрались у штаба, дабы выслушать речь Виктора Романова. Пришлось потесниться, но мы все влезли на этот самый плац. Все же строили его с учетом того, что тут должны были разместиться четыре полка сразу. «Приветствую вас, солдаты», – начал говорить наследник престола. «Сегодня мы официально даем старт нашим учениям. Вам предстоит проявить себя в самых разных ситуациях и доказать, что вы и вправду являетесь лучшими из лучших». По итогу, я очень быстро потерял интерес к этой речи. Много громких слов и ничего путного. Лишь через 5 минут, когда наследник решил поговорить о первом этапе учений, я вновь прислушался к его словам. В качестве первого этапа мы решили организовать полевую игру. С помощью жеребьевки будут выбраны два полка, которые встанут лагерем в лесной местности на определенном расстоянии друг от друга. Их задачей будет захватить чужой штаб и защитить свой. Остальные два полка будут играть роль партизан, что должны уничтожить любой из двух штабов. Они могут действовать сообща или даже заручиться помощью одного из лагерей, чтобы выполнить поставленную задачу. Но победитель может быть только один, тот, кто захватит знамя лагеря и будет объявлен победителем. ХМ, а интересно, два лагеря, местонахождение которых будет всем известно, задача проникнуть во вражеский тыл и захватить знамя. И при этом будет два полка партизан, которые будут активно мешаться под ногами. Да, обязательно будут союзы между лагерями и диверсантами, но как только победа будет близка, они из союзников превратятся во врагов. Да и кто мешает диверсантам действовать заодно, не заключая союз с одним из лагерей? Огромный простор для действий и вариантов действий огромное множество. Это действительно интересно и интригующе. Жеребьевка пройдет завтра, после чего мы сразу же приступим к этому этапу учений. И да победит лучший из лучших. О, думаю, что это подходящий момент для моего сюрприза. Я щелкнул пальцами правой руки и активировал магическую печать на крыше штаба. С помощью магии в воздух был подкинут завязанный мусорный пакет с белой краской внутри, который к тому же был привязан веревкой к креплению на крыше. Заклинание, спрятанное в печати, само направило пакет в нужную сторону, и тот начал свое падение прямо на наследника. Разумеется, это не могло остаться без внимания охраны Виктора, и его телохранители тут же атаковали заклинаниями этот пакет. Ровно так, как я и задумывал. Пакет тут же порвался из-за заклинаний, попавших в него, и краска внутри него разлетелась в разные стороны. Как итог, не только наследник, но стоявшие рядом с ним офицеры штаба оказались вымараны в белой краске. Теперь им всем придется не только чистить свою униформу, но и самим отмывать от краски. Все присутствовавшие на плацу замерли, и повисла тишина, никто не понимал, как на это реагировать. И именно в этот момент активировалась моя вторая печать, которую я добавил чуть позже. Тут же на стене штаба появилась фраза, сделанная из огня: «Скажите спасибо, что краска, а не голубиный помет». Занавес. Интерлюдия 4. Разумеется, произошедшее с наследником не могло пройти мимо императора, и уже вечером того же дня он позвонил своему сыну. «И что, краска совсем не отмывается?» – спросил государь. «Совсем», – печально вздохнул Виктор. «С тела и волос ее смыть удалось, а вот с одежды нет. Придется менять форму всему командованию и моих телохранителям». Парень признался в совершенной проказе, все отрицает. Еще с каким-то дурацким акцентом сказал: «Какие ваши доказательства? Все знают, кто виноват в произошедшем, но что-то реально предъявить ему нельзя». А как Хроненко отреагировал на поступок своего подопечного? «Могу сказать, что генерал-майор хотел одновременно удавить Белякова и обнять его по-отечески. Ни один гусар никогда не совершал ничего столь дерзкого. Он определенно станет легендой во двух западном. Стоит порадоваться, что он решил остановиться лишь на этом пакете с краской. Раз уж он решил выразить свою обиду на тебя такой шуточкой, то конфликт улажен. Так что во всей этой ситуации определенно есть свои положительные стороны. Я бы на это не рассчитывал. Беляков попросил меня передать тебе, что ему не понравилось нарушение данных тобою обещаний, и он обязательно обсудит с тобою данный момент». Ненадолго в разговоре возникла пауза. Государь явно забеспокоился после услышанного. Зато цесаревич был доволен и не хотел упускать возможности пошутить над своим отцом. «На твоем месте я бы поостерегся носить добротные наряды. Хотя уверен, что наш юный маг не станет повторяться и придумает для тебя что-нибудь новенькое. Ведь это ты многое пообещал ему, а в итоге не сдержал свое слово. Так что и мстить он будет с куда большим размахом. Ты бы хоть постарался замаскировать свое злорадство. Ладно, он хотя бы старается отомстить лишь в виде розыгрыша. Это я как-нибудь переживу. Зато не повезло пехотному полку. Эти ребята умудрились попытаться выбить с учения его людей. И тут он мстить будет крайне жестоко». Глава 22. «Я думал, что на учениях будет гораздо интереснее и веселее», — пожаловался Кириллу. «Сидим тут как идиоты в ожидании чуда. В этом и заключается работа диверсантов», — сказал Павел. «Сидим и ждем. Долго ждем. Зачастую безрезультатно, но и от нашего сидения тут может быть польза, если мы заметим что-то очень важное. Просто это все как-то не по-гусарски. Мы должны с шашками наголо идти на противника, а вместо этого играем в прятки. Ты даже не представляешь, насколько я с тобою согласен», — сказал я. «После устроенной вчера жеребьевки я убедился, что этой самой жеребьевки не было и все давно решено командованием. Просто мало того, что именно мы и еще морпехи оказались партизанами, так еще у командования именно на этот случай были заготовлены правила и ограничения, накладываемые на нас всех. Нет, можно предположить, что старшие офицеры заранее подготовились к самым разным развитиям жеребьевки. Но я-то уже успел понять, что из себя представляет наша армия. Ладно, единовременное участие не более 200 бойцов нашего полка я понимаю, сложно 1000 человек спрятать на ограниченном участке леса. Зато если кто-то из наших окажется вне игры, мы тут же моментально получаем пополнение из резерва. Это на деле позволяет нам и морпехам действовать более агрессивно и не заботиться о своих потерях хотя бы первое время. А так мы еще сохраняем мобильность и можем делиться на несколько независимо действующих групп в случае необходимости. Условия куда лучше, чем стоять лагерем на одном месте без возможности сменить дислокацию штаба. Но вот ограничения по использованию магии. Я как узнал, что мы будем партизанить, а Пехтура будет вынуждена сидеть в одном из лагерей, решил было устроить им адскую недельку. Целых 7 дней я бы устраивал налеты на их лагерь, но знамя не трогал бы, и при этом не позволил бы другим нападать на ослабленный пехотный полк. Нет, Пехтура должна была страдать на протяжении нескольких дней исключительно от моих действий. Конечно, нет позора в том, чтобы проиграть настолько сильному магу, как я, особенно учитывая, что магов у пехоты было всего 3 и они были безродными. Но неделя мучений должна была полностью сломать их, уничтожить их боевой дух. И все дальнейшие этапы учений Пехтура должна была плестись в самом хвосте, будучи неспособной достичь хотя бы минимальных результатов. Идеальная месть, не правда ли? Но нет, магию можно использовать только будучи в обороне. А вот для нападения можно использовать лишь крайне небольшой список заклинаний, подавляющее число которых не годились для открытого боя. Да, я мог воспользоваться сферой тишины в диверсионных операциях, но это явно не позволило бы мне устроить недельный ад согласно моему первоначальному плану. Еще и лагеря, согласно легенде, были защищены несколькими магическими печатями, половина из которых должна была пресечь любые действия диверсантов. Из-за всех ограничений и правил нам пришлось переквалифицироваться в полноценных диверсантов и действовать соответственно. Мне не повезло и пришлось идти в разведку. Я взял с собой Кирилла и Павла, чтобы было не так скучно, и мы выдвинулись к лагерю десантников, чтобы организовать удобную позицию для наблюдения за ними. У нас это удалось достаточно легко, и уже на протяжении 3 часов мы следили за десантниками. Я перевернулся на спину и отсоединил магазин от своего автомата, еще раз изучив выданные нам боеприпасы. Какие-то особенные резиновые пули. Они еще все в краске, так что попадание будет легко заметно. Абсолютно без понятия, как это все реализуемо, одна из новинок более технологично продвинутого мира. Но надо признать, что удобная для подобных учений штука. Помните, что нам нельзя попадаться под обстрел и ни при каких условиях не терять выделенный нам боезапас, сказал я, вновь заряжая автомат. Пули якобы дорогущие, интенданты нас потом со свету сживут. Я уже молчу про потерю оружия. Слушай, мы ведь не какие-то косорукие идиоты, проворчал Кирилл. И поводов считать нас ими не давали. Да понимаю я все. Просто эти интенданты мне всю плешь проели, когда я получал для нас снарягу и боеприпасы. Я теперь практически уверен, что традиция нашего спецназа идти в рукопашную с саперными лопатками появилась из-за нежелания этого спецназа общаться с интендантами. Понятное дело, что складские просто выполняли поставленные перед ними задачи. Им же потом объясняться, что и куда ушло. Но выполняют они эти задачи слишком рьяно. От них не то, что лишнего цинка патронов не получить. Запасные магазины, которые у нас должны иметься согласно инструкции, и то выбить тяжело. Теперь понимаю, откуда столько анекдотов про прапорщиков на складах. Жуткие существа, смотрите, сказал Павел. Они куда-то посылают бойцов. И правда, с территории лагеря выдвинулось 3 группы общей численностью в 54 бойца. Немаленько, однако, патрули организовывают или дозоры, сходу сложно сказать. Вполне возможно, что послали людей организовать пару секретов для диверсантов. В любом случае десантники начали что-то предпринимать. Видать, до этого целые сутки обустраивались в лагере и организовывали в нем постоянную службу. Вон в той группе всего 15 человек, показал пальцем Кириллу. Попробуем взять языка, если забыть, что диверсанты из нас все же так себе и их куда больше, чем нас, а магию мы использовать не имеем права, Зачем нам это? Было бы неплохо узнать, куда и зачем именно их послали, но эта информация точно не из разряда критически важной. Вряд ли их командование придумало за сутки какой-то мега-супер-пупер-план, как одержать победу на этом этапе учения, и посвятило всех бойцов в детали этого самого плана. Ну, да, логично. Значит, просто продолжаем наблюдение? Да. У нас еще 4 часа, прежде чем нас сменит на полноценную группу наблюдения. Сидим, не рыпаемся и наблюдаем. Может, когда будем отходить к лагерю, что-нибудь устроим десантникам в качестве приветствия. Эх, ладно, да, просто наблюдать за лагерем может быть и скучно, но и в этом есть своя польза. Хотя бы у меня есть время поразмыслить и придумать, как нам побыстрее выиграть этот этап учения и заодно окунуть в дерьмо пехотный полк. Понятное дело, что командиры нашего полка заняты тем же самым. Но чем больше людей размышляют над этой задачей, тем лучше. Пока что в голову не шло ничего, кроме легкого террора обоих лагерей. Устроить им настоящий ад своими диверсиями и поглядеть, как они будут реагировать на это. Как минимум им придется выделить часть своих людей на то, чтобы бороться с диверсантами. Но как-то это все далеко от выполнения поставленных перед нами задач. И все равно, как только мы вернемся в лагерь, попрошусь поглядеть на лагерь Пехтура и по возможности устроить им веселую жизнь. Бойцов своих тоже привлеку. Пускай воинскую славу себе зарабатывают. Меня, может, и лишили возможности использовать магию, но это не помешает нам повеселиться от души. Глава 23. «Хочешь заглянуть в гости к Пехтуре?» – спросил Хроненко. «Так точно, господин генерал-майор», – кивнул я. «Мы ведь в таких условиях, что стоит сразу же начинать устраивать неприятностям тем полкам, что сидят в лагерях. А коль именно пехотный полк сам напросился на крупные неприятности, то было бы неплохо выбрать их первой целью. Десантникам мы привет так и не передали, когда покидали свою позицию. Решили, что таким способом лишь доставим неприятности прибывшей группе наблюдения. Ребята, кстати, оценили нашу позицию как дерьмовую и сами организовали себе 2 укрытия. Мы же даже не обиделись на это. У нас, знаете ли, специализация иная, поэтому нам с головой хватило и того, что нас сходу не обнаружили. Нас неумех и послали именно сейчас, пока полки в лагерях не организовали полноценные патрули и дозоры. Зато настоящие разведчики и диверсанты успели подготовиться, подумать, где лучше организовать свои нычки и убежища, ну и набраться сил перед тем, как идти на длительное дежурство. «В целом ты прав», — согласился генерал-майор. «Кроме того, что нам действительно было бы неплохо с первого же дня начать доставлять проблемы нашим условным противникам, Пехтуре действительно стоит устроить один нескончаемый ад. Но не считаешь, что не очень разумно нападать на один из лагерей, пока мы не узнали о приоритетных целях в этих лагерях? Это уже не говоря о том, что подобные нападения создадут неприятности для наших людей, отправленных наблюдать за этими лагерями. Нам ведь все равно в определенный момент нужно начинать доставлять нашим условным противникам проблемы. Мы с бойцами просто постараемся всполошить пехоту, заставим их нервничать. После нескольких атак Пехтура решит, что нападения не имеют конкретной цели, и мы просто не даем им расслабиться. Благодаря этому более конкретная атака на приоритетную цель станет для них неожиданностью. Несколько натянуто, но ладно, даю добро. Мы сейчас все равно пока лишь обдумываем свои будущие действия. Так что даю вам 2 дня на все про все, затем возвращайтесь в лагерь. Если кто-то из вас попадется или вы облажаетесь, то отвечать будешь сам. Все понятно? Так точно, господин генерал-майор. Что ж, разрешение на диверсии в лагере Пехтуры я получил. Осталось выбрать, кого именно я возьму с собой, получить снарягу и провиант на 2 дня, а затем добраться до лагеря и хорошенько подумать над тем, что мы можем сделать. Выйдя из землянки командира, я ненадолго замер подышать свежим воздухом. Хорошо, хоть униформа у нас была утепленная, а то осень постепенно сдавала позиции приближающейся зиме. И что меня радует еще больше, то, как мы устроились в здешнем лесу. Наш полевой лагерь выглядел как несколько землянок разных размеров и качества исполнения. Под склад сделали максимально простую землянку без каких-либо удобств. Для местного зала собраний тоже не стали ничего мудрить, только больше источников света сделали. А вот жилища для солдат и офицеров сделали и организовали основательно. Просторными, с буржуйками для отопления и сразу 2 выходами. Пришлось сильно постараться, дабы увести трубы тех же буржуек в сторону от лагеря, но у нас и это получилось. Хотя вот по нужде приходилось ходить в кустики, причем максимально подальше от лагеря. Неудобно, но и вариантов у нас не очень много. И пускай по итогу устроились мы тут с комфортом, но лучше бы нам закончить данный этап до первого снега. Погода и так не сильно радует, следующие 3 дня вообще будет идти дождь. Но точно никого не радовала перспектива морозить свою задницу в снегу. Отчасти поэтому командир согласился с моим предложением. У нас есть реальный шанс в ближайшие дни доставить Пихтуре определенные неприятности и выбить часть их бойцов, что серьезно облегчит нам дальнейшую работу. Развеявшись, я направился в одну из землянок, в которых расположились мои рекруты. Сильно уж мы отличились, так что нашу роту целиком взяли в первую волну бойцов, что должны были расположиться в этом лагере. Командир, тут же отдал честь один из моих бойцов, когда я забрался внутрь. Скажи сержанту Рогожкину и практикантам собраться тут, мне нужно с ними кое-что обсудить. Через пару минут все 5 появились в землянке и, устроившись на паре коек, я начал обсуждение предстоящей вылазки. Сержант, надо определиться с тем, кого мы берем с собой на данную операцию. Тащиться всей толпой к лагерю не вижу никакого смысла, мы лишь быстрее спалимся. К лагерю Пихтура отправится не больше 10 человек, включая меня. Готов выслушать твое мнение по этому вопросу. Не стесняйся, мне важно твое мнение. Тогда лучше всех практикующих оставить в лагере, тут же сказал Рогожкин. Это почему же? Тут же взбеленилась Марина. Впрочем, Паша и Кириллу тоже не были рады услышать это, а вот Миша, как всегда, вообще не выказывал никаких эмоций. Вы сильные маги и кое-чему научились за прошедший месяц, но диверсанты из вас никакие, нисколько не смутившись, начал пояснять сержант. Магией мы толком воспользоваться не можем, не нарушив правила учений, так что на данном этапе вы, простите, мертвый груз. Если нам и потребуется серьезная магия, то совсем справится старший лейтенант. Романов и Кирилл были сильно недовольны. Им не меньше остальных рекрутов хотелось проявить себя, а тут им говорят, что они мертвый груз. Но никто не стал бунтовать и показывать характер. Во-первых, на правду обижаться не стоило. Во-вторых, они как-то хорошо сошлись с остальными рекрутами и портить отношения с сослуживцами не хотели. Неприятно, но правда, все же высказался Павел. А ведь батька ненавязчиво так предлагал перед практикой пройти обучение на какую-нибудь воинскую специализацию типа подрывника или того же разведчика. Мы же отмахнулись, посчитав, что для нас важен лишь наш абсолютный магический дар. Идиоты. Вы с Мишей идиоты, а я вот только была за, тут же заявила Рыжая, и прошла небольшую стажировку. Только она касалась лишь обращения с огнестрельным оружием. Марину Константиновну можно, в принципе, взять с собой, немного подумав, заявил Рогожкин, как второй номер нашему снайперу Мите. Стреляет она действительно неплохо. Марина тут же загорелась идеей, а вот оставшаяся парочка Романовых лишь еще сильнее скривила лица, даже Миша не удержался. Да, хреново, когда из-за собственной глупости оказываешься в аутсайдерах, а я решил закрепить данный воспитательный момент. Ладно, Рыжая, идешь с нами. Кто еще? Мне лучше остаться тут, я вроде и сам не диверсант, так что лучше присмотрю за оставшимися бойцами. Лучше взять 2 наших подрывников и еще пару стрелков, 2 снайпера, 2 подрывника, 3 или 4 стрелка, 8 или 9 бойцов, годится. Уже на месте будем решать, как будем веселиться. Главное вытрясти немного взрывчатки из наших интендантов. Под взрывчаткой мы имели в виду взрывпакеты с краской. Нечто похожее использовали страйкболисты. Подрыв такой штуки возле какого-то объекта будет считаться за полноценный подрыв, и потом судьи будут решать, какой ущерб нанес этот самый взрыв. Ну и каждый боец, на которого также попадет краска, будет считаться убитым. Самое то для наших целей. Только вот выдали нам ее не так чтобы много. Так что предстоит новая битва с интендантами. Глава 24. Выдвинулись к лагерю Пихтуры мы в 2 часа ночи, а до этого выбранные мною бойцы поспали несколько часов. Сам же я воевал с интендантами, и кое-как у меня получилось получить все, что мне было нужно. Так что на операцию мы отправились загруженные по самое не могу. Уже на месте воспользовались помощью группы наблюдения, присматривающей за лагерем пехоты. Они показали пару мест, откуда мы можем вести свое наблюдение. Также подсказали, где и что находится в этом лагере. Пихтура даже не особо пыталась маскировать склады и прочие важные объекты в своем лагере. Нам только оставалось решить, что именно мы решим подрывать. «Старший лейтенант, смотрите», — шепотом сказал ефрейтор Годолев и передал мне бинокль. «Видите северо-восточный склад? где у них, по словам разведчиков, хранится продовольствие, буквально в 30 метрах от склада палатки офицеров, в том числе их командира. «Предлагаешь одновременно ударить по складу и офицерскому составу?» – спросил я, принимая бинокль и осматривая указанный участок. «А ведь и впрямь крайне удачно для нас все расположено. Пара взрывпакетов, и у Пехтуры начнется веселая жизнь. После этого, правда, придется нашим разведчикам уходить вместе с нами в наш лагерь, ведь пехота начнет прочесывать окрестности. Но оно определенно стоит того. Только для реализации этого плана надо было придумать, как обойти магические печати сигналки. Иначе еще на подходе они сработают и нас засекут. Мы должны были лишь немного помучить их, но нельзя же упускать подобный шанс. Подрываем склад и палатки, а затем наши снайперы целую минуту работают по приоритетным целям. Звучит действительно очень заманчиво, но думаешь, у них не заготовлены никакие контрмеры против подобных нападений? Командир, да вы просто поглядите, как у них все устроено в лагере. Организация ужасна, целая треть территории лагеря не задействована. Явно просто расположились на первое время как есть, и следующие пару дней еще будут обустраиваться. Поспешили организовать патрули и дозоры, а в остальном надеются на магические печати. Вот, насчет печатей. Как нам избежать обнаружения с их помощью? Да, есть разрешение с помощью магии их нейтрализовать, но вот лично я так еще не умею. А зачем пытаться подобраться поближе? Запустите взрывпакеты в воздух с помощью простенького заклинания, и когда они упадут туда, куда нам надо, мы их подорвем. Я даже подзавис после такого предложения. Это должно сработать, и плевать, что как-то слишком просто. Использовать я буду разрешенное заклинание, никто и носа не подточит. Меня немного просто внутри корежит из-за того, что никто не подумал о подобном развитии событий. Вернемся в лагерь, и я тут же поставлю перед генерал-майором вопрос о необходимости более надежной защиты нашего лагеря с помощью магии. План настолько же прост, насколько и гениален, сказал я в итоге. Но ты уверен, что у нас все получится? Просто. Ну реально, это слишком просто.